А пока ври себе, снова ври, что там, как до часа рождения, тебя ожидает отдых, защита, а, возможно, отрада. Она протягивает длинную свою руку к торшеру, щелкает выключателем, резкой, оголенной и оголяющий свет. Ши. Визеславик, эджент. Not very much. Every other month. More or less. Она со славянским акцентом не очень. Примерно раз в пару месяцев. He. So they fight, right? And every time it's over. Forever, right? And then in the middle of the night, person suddenly comes back. I understand that. I've been through things like that. Он, короче, они ссорятся, так? И каждый раз все кончено. Навсегда, так? А потом в середине ночи страсть вдруг возвращается. Я понимаю это. Я проходил через такие же вещи. Пауза. Пафос, сопровождаемый жестикуляцией, имитирующий involvement и нацеленный единственное на возобновление интеркурс, оказался растрачен напрасно. Точнее сказать, результат получился даже обратный. Многозначительность жестов оратора в сочетании с его багровыми, откровенно размякшими органами мужской самобытности производит карикатурный эффект, неоцененный партнершей, но по-прежнему отгороженной спиной. He. No. Am I wrong? May there's more than one? A dozen competitors. Is pretty. You are a poor thing. It is hard to relax. With such neighbor. Он, нет, я не прав. Может, там не один, а дюжина соперников. Она хорошенькая. Бедная ты. Трудно расслабиться с такими соседями. She. Ironically smiling. He is the only one. But he costs a dozen of ones. Она, усмехаясь, он единственный, но стоит дюжины. He, oh, I see, он, я понимаю. She, it's her birthday today. Она, сегодня ее день рождения. He, I see, он, понимаю. She, talking to herself. It's not from New York. It's from long distance. Она себе. Это не из Нью-Йорка. Это издалека. He, I see. Well, shall we try again? Он, понимаю. Ну, попробуем еще раз. Сцена шестая. Звонит телефон. Женщина, ждавшая звонка, вылетает из проема, который ведет, наверное, в кухню. В руках у нее бутылка от шампанского, куда она почти не успела налить воды. В бутылке золотым веером сияет Paradisian Bird. Слышен шум открытого водопроводного крана. Громыхнув по железу, женщина ставит бутылку на столик, срывает трубку. Женщина с телефоном быстро. «А ты? А... А...»